Глава 49. Подготовка заняла 2 дня. За это время ничего плохого не произошло. Синтимоды быстро восстановили защитный купол и проверили боевых киборгов. Все было нормально. С воздуха их тоже никто не атаковал. Кирана подошла к Стэну и сказала: «Стэн, в лагере все в порядке, все системы в норме. Когда вылетаем?» Стэн хотел сказать «да хоть сейчас», но что-то его сдержало. «Посты проверила?» — спросил он. «Да, все посты выходят на связь, у них все нормально. Никто больше не атаковал». Стэн слушал Кирану, кивал и старался придумать еще какой-то повод, чтобы оттянуть время отлета к морю. Он лететь не хотел. Не хотел и все. Но сказать это прямо тоже не мог. «Я еще раз проверю драку», — помолчав, проговорила Кирана. Потом помолчала и добавила. «Думаешь, у нас все получится? Ты сейчас на связи? Смотришь картинку с берега моря, где наша драка находится?» Стэн мысленно перешел с канала своего флайграва, которого держал на экстренный случай, на канал одного из драку. Картинка была прежней. 25 драку на берегу моря, внутри парализованной сетимоды и никого вокруг. «Интересно, долго они будут находиться в таком состоянии?» — задумчиво спросил он. «Пока не закончится энергозапас», — ответила Кирана. «Ты заметил? Одни сентимоды разряжаются быстрее, другие — медленнее, а третьи вообще сохраняют полный энергетический запас. Как думаешь, в чем причина?» «Диски тянут энергию или еще что-то», — не задумываясь, сразу ответил Стэн. Кирана не стала возражать. Стэн заметил, что с момента похищения Чинты Кирана изменилась, почти от него не отходила и во всем с ним соглашалась. Стэн не знал, боится она или есть какая-то другая причина. Спрашивать ее он не стал. У него был свой план в случае неудачи или новой атаки дисков на лагерь. «Когда летим?» — помолчав, спросила она. Стэн пожал плечами, осмотрел лагерь. «Когда хочешь, можем даже сейчас. Хорошо, Стэн, полетим вдвоем». «А я?» — воскликнула Энола. «Я тоже хочу с вами». «Ты останешься здесь», — не задумываясь, ответил Стэн. «Там опасно. И вообще, не говори ерунды. Никуда ты не полетишь, ясно тебе?» «Тогда я уйду в лес», — пригрозила Энола, «если не возьмете меня с собой». Она серьезно смотрела на Стэна. Стэн понял, что она действительно выполнит свое обещание. «Энола», — начал он, — «вот скажи мне, зачем тебе с нами туда лететь? Мы летим спасать Чинту. Еще не знаем, что нас там ждет». «Беда», — прервала его Энола. «Тебя там ждет беда. Вот поэтому я хочу лететь с вами, чтобы тебя защитить». От ее слов по спине Стэна пробежали мурашки. «Энола, какая...» — он откашлялся. «Какая еще беда? Хватит нас пугать. Ты как твоя мама. Все время меня пугаешь чем-то», — сердито добавил он. «Да, я как моя мама», — ответила Энола. «Так и должно быть. Я переживаю за тебя и за нашу семью. Разве не понятно?» Стэн посмотрел на Кирану. Кирана ничего не ответила. «Хорошо, полетишь», — уступил он. «Только слушайся и никуда там не лезь. Договорились?» «Договорились, папа. Ты тоже там никуда не лезь, хорошо?» «Энола, хватит умничать и ставить мне ультиматумы. А то передумаю, и никто вообще никуда не полетит. Я терплю-терплю, но ты знаешь меня». «Я знаю, папа. Ты долго терпишь, а потом уже не терпишь и действуешь». «Вот именно, действую. Иди собирайся. Возьми, что тебе нужно. Мы пока еще раз проверим все». «Хорошо, папа», — кивнула Энола, но никуда не пошла. Все, что ей нужно было, с ней маленький охотник на руках. Она его тискала, обнимала и время от времени что-то шептала. Через 2 часа все было готово к вылету. Стэн, Энола и Кирана заняли места в ее драку. Скайрон Стэн, управляемый по мысли-каналу, должен был лететь на безопасном расстоянии. В случае возникновения проблем с Драко они пересядут в Скайрон. Это был запасной вариант, в котором, как надеялась Кирана, не возникнет необходимости. Руководство лагерем и постами перешло к Итане. Ей помогала Киата. Скарат и Долан продолжали присылать запчасти. Стэн так и не удосужился спросить, где они их берут и кто им, в свою очередь, привозит комплектующие. «Ну да ладно, с этим он разберется позже». Сейчас главное успешно долететь к морю, найти и по возможности освободить Чинту. В том, что они долетят к морю, Стэн не сомневался. В том, что они найдут Чинту, он немного сомневался. И совсем не верил в то, что они смогут ее освободить. Если диски проделали с ней то же самое, что с Аденарой, то они найдут в лучшем случае то, что от нее осталось. Или вообще ничего не найдут. Честно говоря, судьба Чинты мало интересовала Стэна. Он не настолько долго был с ней знаком, чтобы сильно переживать за нее. Конечно, он сделает все от него возможное, чтобы ее найти и освободить, но зря рисковать не будет. С него уже было достаточно подвигов и спасений на этой планете. Пусть уже его кто-то спасает и ему помогает. Тем более, что у него появилась маленькая дочка. Это меняло многое. Через 10 минут полета в юго-восточном направлении радары и сканеры обнаружили скопление искусственных объектов и человеческих тел. Еще через несколько секунд на экране появились горы покореженных черных дисков вперемешку с человеческими телами. Когда системы обнаружения вывели и увеличили их изображение, Стэн охватил шок. Все тела имели лицо Аденары. И все были мертвые. Они лежали в разных местах и в разных позах. У одних были оторваны руки, у других — ноги и руки, третьи вообще разорваны на части. По спине Стэна пробежал холодок, он встревоженно посмотрел на Кирану. Кирана побледнела, зачем-то погладила Инолу по голове. Инола резким движением сбросила ее руку и вложила свою маленькую ладошку в теплую ладонь Стэна. «Папа, я с тобой!» — прошептала она. «Я знаю!» — хрипло ответил Стэн. «Не бойся, Инола!» «Я не боюсь, и ты не бойся. С нами ничего плохого не случится!» Стэн вопросительно посмотрел на Кирану. «Ловушка?» — уверенно проговорила она. Стэн, соглашаясь, кивнул. «Я тоже так думаю. Летим дальше?» «Да. Оставлю здесь несколько скапперов, пусть следят за всем». Стэн не стал возражать. Кирана мысленно отдала приказ, и к поврежденным дискам вылетело несколько миниатюрных скапперов, оснащенных различными приборами. Драка с людьми на борту полетел дальше. К морю оставалось еще 200 километров. Кирана не торопилась. Все время, пока они летели, пыталась установить связь с Чинтой, с Драко и Синтимодами. С Чинтой связи не было совсем. С Драко и Синтимодами связь на несколько секунд появлялась. Но они передавали информацию на неизвестном закодированном языке, и Симод Драко Кираны не мог расшифровать ни одного сообщения. Стэн был настроен скептически. Он чувствовал, что вся эта затея добром не кончится. Но он пока молчал и ничего не говорил. Честно говоря, Стэн не совсем понимал, зачем они туда летят. То есть он знал, что на помощь Чинте, хотя никто ей помочь не мог. Это был их долг, который они должны были исполнить. В какой-то момент полета ему вдруг остро захотелось пересесть в свой Скайрон и вместе с Инолой улететь в лес, подальше от лагеря, колонистов и их проблем. А Кирана пусть делает, что хочет. Море Стэна тоже не интересовало. Он знал, что ничего хорошего их там не ждет. Но он ничего не сказал и ничего не сделал. Продолжал сидеть и смотреть на экраны с оперативной информацией. Напряжение росло, и Кирана, хорошо это понимая, сказала: «Думаю, нам не стоит подлетать слишком близко. Произведем разведку с безопасного расстояния. Отправим сначала скапперов, пусть все осмотрят». Стэн почесал себя за ухо, бросил взгляд на ее плазер и ответил: «Знать бы еще, где начинается то самое безопасное расстояние. Меня не удивит, если окажется, что они с самого начала следят за нами, сопровождали и продолжают сопровождать все это время. Да и зачем им что-то предпринимать, если мы сами летим прямо в их логово? Сама подумай». «Мы можем в любой момент вернуться в лагерь», — ответила Кирана. Стэн не стал ей возражать. «Можем», — согласился он, — «но почему-то этого не делаем и продолжаем лететь дальше, хотя никто нас к этому не принуждает». Кирана поджала губы, недовольно нахмурилась. Она уже сама не знала, какое принять решение. Она понимала, что шансы найти и спасти Чинту очень маленькие. Но отменить операцию она тоже не могла. «Мы задействуем всю мощь наших драку», — словно заклинание проговорила она. Стэн на это ничего не ответил. У него не было желания спорить. Мысленно он проверял и перепроверял свой план спасения. Если что-то пойдет не так, тогда он будет действовать по-своему. А Кирана, он бросил на нее взгляд, пусть делает тоже по-своему. Молча они пролетели некоторое время. Море приближалось. Напряжение в салоне драку росло. Даже Инола больше не играла с маленьким охотником. И только изредка что-то ему шептала. Успокаивала его, а может, таким образом себя успокаивала. А потом из-за леса неожиданно появилось море. Неожиданно. Даже несмотря на информацию радаров и скапперов ближнего действия. «Море!» — взволнованно воскликнула Кирана. «Море!» — рипло согласился Стэн и нервно заворочился на своем сидении. Инола ничего не сказала. Она только крепче обняла своими тоненькими пальчиками маленького охотника и прижала к своей груди. Море она не боялась. Она была готова ко всему. Море приближалось.